Глава 15. Шарль встретил его на вокзале, и они отправились прямо на свалку. Оба надели белые рубашки и светлые пиджаки. Когда они приехали, двое толстяков уже отбивали цемент. Спрятав руки за спину, они молча смотрели, как те поднимают гроб из могилы. Алексис плакал, Шарль — нет. Вспоминал, что вычитал в словаре накануне. «Эксгумировать» — переходный глагол. В переносном смысле «воскрешать», «вспоминать». Служащие похоронного бюро сменили могильщиков. Отнесли ее в грузовик и захлопнули его двери за ними тремя. Оказались друг против друга, разделенные забавным столиком из ели. «Знал бы, захватил бы карты», — пошутил Алексис. «Только не это. С нее бы стало снова начать жульничать». На подъемах, спусках и поворотах машинально клали руки на ту, что была затянута и перетянута. Только бы не ускользнула. И, положив руки, долго не убирали, исследовали прожилки дерева, украдкой лаская ее. Говорили мало и о всякой ерунде, о работе, о проблемах со спиной, о зубах, о стоимости услуг стоматолога в столице и в провинции, о машине, которую Шарль собирался купить, о лучших местных автосалонах, торгующих подержанными авто, о ценах на парковку у вокзала, а еще о той трещине на лестничной клетке. И что об этом сказал эксперт, и об образце письма в страховое агентство, которое Шарль ему передаст. Ни тому, ни другому, совершенно очевидно, не хотелось эксгумировать ничего, кроме тела той, которая их так любила. И все же в какой-то момент, конечно, не смогли без него обойтись, потому что именно он всегда веселил их и снимал напряжение. Заговорили о Нуну. Нет, не то чтобы вспомнили его, скорее ощутили его присутствие. Жизненную силу, бодрость этого маленького человечка, увешанного побрякушками, который всегда приносил им к школе булочки с шоколадом. «Ну-ну, достал ты нас с этими булочками, принеси в следующий раз что-нибудь еще, а?» «А как же традиция, зайки мои, традиция», — отвечал он, смахивая с них крошки. «Если я принесу вам что-нибудь другое, вы меня в конце концов забудете, а так вот увидите, я оставлю вам крошки на всю оставшуюся жизнь». Теперь они это видели. «Надо как-нибудь съездить к нему с детьми», — оживился Алексис. «Пф», — фыркнул Шарль нарочито. «Плохой из него актер. Да ты хоть знаешь, где он?» «Нет, но можно спросить у кого?» — возразил он безнадежным тоном. «В обществе старых гомиков? Как же его звали, этого? Жижи Рубероза. Черт, именно. Ты его помнишь?» «Как раз нет. Все пытался вспомнить с тех пор, как получил твое письмо. И вот только сейчас всплыло». «А самого-то? Ты знаешь его настоящее имя?» «Никогда не знал». «Жижи», — задумчиво прошептал Алексис. «Жижи Рубероза». «Да-да, Жижи Рубероза. Добрый приятель Орландо Маршалл и креветки Жаки». «И как ты все это помнишь?» «Я ничего не забываю, увы». Молчание. «Ну, из того, что не следует забывать...» Молчание. «Шарль», — прошептал бывший наркоман, — «помолчи». «И все же мы должны об этом поговорить». «Окей, но как-нибудь в другой раз, ладно?» «Каждому свой черед. Вечно вы, лемены...» — принял раздраженный вид, — «достаете со своими психодрамами. Вот уже 40 лет терплю. Разве у живых нет права на покой?» Потянулся за своим портфелем. Секунду на раздумье, положил его перед собой, достал папки и продемонстрировал Анук, опираясь на нее же, что вот, как видишь, я не изменился, я все тот же молодой иностранец, который... И в том же духе. Ну-ну пришел бы в восторг от такой песни. А все эти принципы, правила, инструкции, можно как мертвые листья сгрести лопатой, Воспоминания и сожаления тоже, и жизнь разлучает тех, кто на-на-на, потихоньку, бесшумно. У Коры Вокер это выходило по-другому. Ну-ну ее тоже хорошо знал. «Что ты там напеваешь?» «Чепуху всякую». Они приехали в Марзере около часа дня. Алексис пригласил служащих похоронного бюро пообедать в бакалею Бистро. Те колебались. Спешат они, да и товар на солнце оставлять не любят. «Да ладно вам, по-быстрому», — настаивал он. «Ну, хоть червячка заморить», — усмехнулся Шарль. И расхохотались, словно молодые оболтусы, какими они оставались. Допив пива, занялись делом.